коллектор описал бы небесную природу одиночного заключения, радость чистого сортира, свободу мысли в идеальной тюрьме. Задача тюрьмы, улыбаясь Вальду, взглянувшему на часы, на ничего не уверившему, конечно же, не вылечить убийцу и не только наказать его. Можно ли наказать человека, у которого все при нем, внутри него, вокруг него? Ее единственная задача, очень будничная, но логически неоспоримая, помочь убийце избежать рецидива, исправления, поручительства. Не более чем химера или шутка, животное не исправишь. С мелкими воришками вообще не стоит возиться. В их случае достаточно наказания. В наши дни получили хождение некоторые ошибочные тенденции в так называемых либеральных кругах. Скажу без обиняков. Душегуб, считающий себя жертвой, не только убийцы, но и дегенерат. Пожалуй, мне пора, послушнее, сказал меня Гуайт. Всех больниц, лазареты, лечебницы. Обо всем этом я тоже знаю не понаслышке. Жить на отделении в компании примерно 30 подлинных идиотов. Это наложу я вам настоящий ад. Притворился буйным, чтобы получить отдельную палату или быть запертым в изоляторе. Несказанный рай для такого пациента, как я. Казаться ненормальным. Это был мой единственный шанс оставаться вменяемым. Террористский путь. Атлетически сложенный санитар тяжеловес. Любил носить мне прямой удар между ух и брюх. И я возвращался к благословенному одиночеству. Подумать только, всякий раз, когда мое дело отправлялось на пересмотр, тюремный психиатр в своем заключении жаловался на мой отказ обсуждать с ним то, что на его жаргоне называлось супружеским сексом. С грустной радостью и грустной гордостью могу утверждать, что не тюремщики, не отвратительные гуманные остроумные, не фрейдистские ищейки, все эти болваны или журики, не сломили и никак не изменили печального индивида, можно сказать, персонажа, каким я являюсь. Месье Уайт, все-таки приняв его за пьяного или сумасшедшего, пошатываясь, ретировался. Хорошенькая администраторша, плоть остается плотью, пунцовое жало остается легион руж. И моя любовь не стала ревновать. Снова принялась подавать ему знаки. Он встал и подошел к стойке. Гостиница в Стразе была закрыта на ремонт после пожара. Мэй, приподнят симпатичный указательный пальчик, всю свою жизнь, отдать ему удовольствие, наш персон испытывал странные чувства, знакомые трем знаменитым богословам и двум второстепенным поэтам, присутствие позади за его плечом большого, куда более мудрого, чем он, спокойного и сильного незнакомца, нравственно его превосходящего. Это и был, в сущности, его главный теневой спутник. Критик клоун нападал на Эр за этот эпитет, но когда бы не вышеназвана прозрачная тень, мы бы не стали себе утруждать рассказом о нашем славном персоне. Еще во время короткой своей пробежки между креслом в холле и этой девушкой с ее восхитительной шеей, пухлыми губами, длинными ресницами и задрапированными прелестями, персон отдавал себе отчет, что некто или нечто предупреждает его о необходимости сейчас же покинуть вид в направлении Вероны, Флоренции, Рима, Таурмины, если Стреза для него закрыта. Но он не послушался своей тени. И, наверное, по большому счету был прав. А мы тут думали, что ему еще предстоят годы земного прозябания. Мы готовы были даже смахнуть, как перышко, эту девушку в его постель. Но, в конце концов, ему решать, ему умирать, если он того захотел. Между ними сильнее, чем союз Мелли, однако у нее для него хорошие новости. Он хотел перебраться на третий этаж, не так ли? Сегодня он может это сделать. Дама с собачкой уезжает после 12. Кстати, весьма занятная история. Оказывается, ее муж присматривал за собаками, пока их хозяева находились в отъезде. Дама, отправляясь в очередное путешествие, обычно брала с собой одного из животных, выбирая из тех, что поменьше и поблагохоричнее. Нынешним утром ее муж позвонил и сказал, что хозяин вернулся раньше, чем предполагалось, и с дикими воплями требовал вернуть своего любимца. Часть 26. Гостиничный ресторан, довольно жалкое место, декорированное в пасторальном стиле, был почти пуст, но на завтра ожидали два больших семейства, а также должен или был бы должен появиться. Уайлд смотрел в другую сторону, пока спятивший или накачавшийся наркотиками американец проходил мимо его столика. Комната была в точности такой, какая требовалась или потребуется, опять путаница с временами, для свидания с нею. Кровать в левом ближнем углу стояла аккуратно покрытая попоной, и горничная, которая вскоре постучит или может постучать перед тем, как войти, не будет или не должна быть допущена, если соответствующие декорации, все эти двери и кровати еще сохранятся. На прикроватном столике неначатая пачка сигарет и дорожный будильник соседствовали с наверно завернутой коробкой, содержавшей зеленую статуэтку лыжницы, просвечивавшую сквозь двойную обертку. Маленький коврик у кровати, того же бледно-голубого цвета, что и покрывало, был все еще подоткнут под ночной столик, но поскольку она заранее отказалась, все капризная, остаться до рассвета, то не увидит, как никогда и не увидит этот маленький смиренный коврик, верный своему долгу встретить первый солнечный зайчик и принять прикосновение заклеенных пластырем пальцев ноги нашего героя. Букет из васильков и колокольчиков, их разноголосые оттенки затеяли любовную ссору, был поставлен либо помощником управляющего, уважавшим чувства, либо самим Персовым, в вазочку на комоде, рядом с небрежно брошенным галстуком, являвшим третью разновидность голубизны, но другого материала и фасона — шелковый шалопай. Смесь брюссельской капусты и картофельного пюре, живописно перемешанную с розоватым мясом, удалось бы разглядеть, если как следует настроить фокус, совершающую энергичные пертурбации в пищеварительных недрах Персона, а также различить в этом месте комков и слизи две или три яблочные косточки, жалкие остатки предыдущей трапезы. Его сердце, вылепленное в форме слезы, по своим размерам казалось недостаточным для такого детины. Возвращаясь на общепринятый уровень, мы видим черный плащ Персона на крюке и пепельно-серый костюм на спинке стула. Под маленьким письменным столом с множеством бесполезных ящиков, пребывающим в правом углу освещенной лампой комнаты, на дне мусорной корзины, недавно вытряхнутой горничной, остался кусочек сала и обрывок бумажной салфетки. Маленький шпиц дремлет на заднем сиденье библикара, который ведет супруга хозяина собачьего приюта назад в трюм. Персон зашел в ванную, облегчил ночевой пузырь и подумал было принять душ, но она могла прийти в любую минуту, если только вообще придет. Он надел свой нарядный свитер с черепашьим воротом и достал последнюю таблетку снотворного, о которой помнил, но не сразу обнаружил в кармане пиджака. Забавно, какие трудности испытывают иные люди при попытке с первого взгляда различить правую и левую стороны пиджака, повешенного на спинку стула. Она любила говорить, что настоящий мужчина должен быть всегда безупречно одет. Но слишком часто мне этого не следует. Запах мужских подмышек может, утверждала она, быть весьма привлекательным в определенных ситуациях. И только дамы и горничные пользуются дезодорантами. Никогда в своей жизни он никого и ничего не ждал в таком возбуждении. Его лоб покрылся испариной, его трясло. Коридор оставался пустынным и безмолвным. Постояльцы гостиницы, которых было не так уж много, в основном находились в фойе, болтая, играя в карты, или просто сладко балансируя на зыбкой грани сна. Он откинул покрывало и положил голову на подушку, в то время как каблуки его ботинок все еще касались пола. Наши новички любят наблюдать за такими забавными пустяками, как неглубокая лунка в подушке, видимая сквозь лоб персонажа, лобную кость, зыблющийся мозг, затылочную кость, кожу на затылке и черные волосы на нем. В начале нашего неизменно ошеломительного, иногда пугающего инобытия, такого рода невинное любопытство, ребенок, играющий с зыблющимися преломлениями в воде ручья, чернокожая монахиня в заполярном монастыре, с восхищением прикасающейся к хрупкому механизму своего первого одуванчика, вполне простительно, особенно если персонаж и тени, сопутствующие ему материи, прослеживаются от колыбели до морга. Персонаж, персонаж. Находясь на воображаемой грани воображаемого блаженства. Когда послышались шаги Арманды, вычеркнул оба эпитета на полях корректуры, всегда слишком узкие для исправления вопросов. Вот где дрожь искусства пробегает по позвоночнику с куда большей силой, чем сексуальный восторг или метафизический ужас.